Глава вторая. Добрались до города мы уже поздно вечером, так что, когда оказались в таверне, сил у нас оставалось лишь на то, чтобы поужинать. Также я поменял у хозяина свою комнату на апартаменты с двумя кроватями. Спал я этой ночью как убитый, впрочем, как и Алан. Утром после завтрака я решил отправиться в гильдию охотников. Отдав заказ и получив деньги из задания, мы вместе с Аланом сначала отправились к таверне, где забрали лошадь. Затем пошли на рынок, где купили повозку и еще одну кобылу, и сразу запрягли двоих в повозку. Потом закупились провизией и вином. Также приобрели легкую кожаную броню и дорожные плащи. В общем, подготовились к путешествию. Закончили все приготовления мы уже вечером. За ужином Алан осторожно поинтересовался у меня по поводу искусства, на что я ему сказал, что займемся этим в дороге. И вот... На следующий день, утром перекусив, мы, наконец, выехали через восточные ворота и отправились в город Мирфолк, где располагалась академия. Первые два часа нам постоянно встречались всадники и повозки, а потом их количество резко уменьшилось, и мы остались практически в одиночестве. Алан был молчалив, и я решил дождаться привала. Хочет молчать — пусть молчит. Для того, чтобы начать проверку и выяснить, какое конкретное искусство подойдет моему спутнику больше всего, мне нужно было отправиться внутрь пространственного кольца. И лучше это было делать не на ходу и не на дороге. Поэтому мы просто ехали, пока не стемнело, и уже тогда решили остановиться на ночлег. Для этого, съехав с дороги в лес, нашли недалеко от его края небольшую полянку и устроили привал. Кстати, мой спутник не забыл о том, что я пообещал ему. «Рагнар, ты обещал мне», — напомнил Алан, когда мы поели похлебки, приготовленные им. Кстати, у моего спутника оказались недурственные кулинарные способности. «Что ж, давай займемся этим», — согласился я. «Только сначала нам надо подумать, на чем спать». «Да», — вдруг опомнился Алан, — «мы же не взяли ни спальные мешки, ни...» Зрелище материализовавшихся перед ним палатки спальных мешков привело Алана в восторг. Еще бы, ведь на его глазах они появились практически из ниоткуда. «А откуда ты их достал?» — заинтригованно поинтересовался он у меня, видя полное отсутствие каких-либо сумок или поклажи. «У меня есть пространственное кольцо». «И что это такое?» — спросил Алан с интересом. «Это артефакт в виде кольца, внутри которого находится сжатое с помощью магии пространство. Его используют для хранения вещей», — объяснил я. После моих слов глаза Алана округлились. Он не мог поверить своим ушам. «Это невероятно! А ты еще будешь что-нибудь из него доставать?» — с восторгом спросил парень. В ответ я только усмехнулся и первым делом извлек из пространственного кольца насадку, сделанную из белого минерала. «Влей свою магическую энергию в этот артефакт», — попросил я парня. Тот не стал спорить и сделал ровно то, что я просил. Стоит сказать, что эта вещь была создана с целью упростить подбор нужного искусства. Ее наполняли магической энергией, после чего можно было состыковать насадку с боковым камешком на каждом искусстве, проверяя, подходит оно для конкретного мага или нет. «А теперь, пожалуй, я отойду на некоторое время», — предупредил я парня. «Для того, чтобы подобрать Алану искусство, мне нужно было переместиться внутрь кольца». Однако я не доверял парню настолько, чтобы показывать ему тайные возможности моего самого ценного артефакта. Так что под удивленный взгляд Алана я отошел вглубь леса и уже там переместился в кольцо. Оказавшись внутри артефакта, отправился в сторону стеллажа, в котором лежало множество свитков. Сами свитки были разных цветов, которые зависели от направленности искусств. Мне же нужен был коричневый цвет, ведь я решил подобрать Алану искусство, ориентированное на магию Земли. А у парнишки явно был талант в этой магии. Также на свитке должно было находиться 6 палочек, обозначающих, что это искусство платиновое. От деда мне досталось настоящее богатство. Порывшись в свитках, я нашел аж целых 56 платиновых начальных искусств, ориентированных на магию Земли. Также на каждом свитке сбоку находился камешек красного цвета. Он был нужен, чтобы стыковать с ним насадку, в которую совсем недавно Алан влил свою магическую энергию. Взяв первый свиток в руки, я вставил насадку на нужное место и увидел совместимость в 42%. Этого было недостаточно. Далее я стыковал свиток за свитком, однако пока что получавшаяся совместимость не впечатляла. Время шло. Свитки проверялись один за другим, и где-то на 40-м мне наконец улыбнулась удача. На камешке загорелась цифра, означающая, что совместимость Алана с этим искусством составляет 82%. Я мог бы на этом закончить, вряд ли найду что-то лучшее, однако на всякий случай проверил свитки с искусствами до конца, но, как и ожидалось, не нашел ничего более подходящего. Когда я выбрался из пространственного кольца и вернулся к Алану, заметил, что тот нервничал. Я понимал его, первое магическое искусство — это большое событие для любого мага. «Алан, открой свиток», — сказал, протягивая ему отобранное мной магическое искусство. Когда парень это сделал, луч коричневого цвета выстрелил из свитка прямо в его лоб. Тот, вскрикнув от неожиданности, скривился от резкой боли и сразу схватился за больное место, после чего возмущенно уставился на меня. «Что это было?» «В отличие от плетений, каждое искусство содержит в себе сущность магии», — пояснил я. «Когда она покидает свиток, тот сразу становится непригодным. Именно благодаря сущности образуется зачаток твоего магического искусства. И да, этот процесс сначала болезненный, но ради такого стоит потерпеть». Алан посмотрел на свиток, превратившийся в труху в его руках, и улыбнулся. Боль прошла, и чувствовалось, что парень весь в предвкушении. Он, несомненно, понимал, что обретение искусства — это его первый шаг к получению истинного могущества. Убедившись, что парень в порядке, я достал принесенный вместе со свитками артефакт, который позволял мне попасть во внутренний сад Алана. Я подробно объяснил ему, как и что нужно сделать, чтобы материализовалось его первое магическое искусство. Вскоре мы уже находились внутри сознания парня, и пришло время сделать моего знакомого полноценным магом. Когда с помощью артефакта я переместился во внутренний сад Алана, то увидел в середине пространства маленький серый кубик. Это ядро поглощенного им искусства. Теперь все было в руках хозяина внутреннего сада. Оказавшись здесь, парень тут же приступил к делу. Воплощая символы и образы, Алан начал создавать основу своего магического искусства. Я внимательно наблюдал за процессом и несколько раз подсказывал, когда он что-то делал неточно. Время планомерно текло вперед. Прошел час, два, и вот, наконец, куб в своей середине внутреннего сада завибрировал и немного увеличился в размерах. Готово. Когда мы вернулись в реальный мир, Алан был вне себя от радости. Ведь кроме создания магического искусства, парень ясно ощутил, что его развитие сдвинулось с мертвой точки. За время воплощения искусства Алан истратил весь свой запас энергии. Так что юноша решил сначала восстановиться во время медитации, как делать которую мне тоже пришлось показывать. И только после этого я решил, что ждать, пока он восстановится, бессмысленно, и залез в спальный мешок. Проснувшись рано утром, своего спутника в палатке я не обнаружил, и, выглянув, увидел его медитирующим. Понятно, теперь он получил хороший толчок для усиленного занятия магическим искусством. Я решил подождать, когда он закончит. Пока вновь разжег костер, пока сообразил какую-то похлебку, так как у Алана у меня, конечно, не получалось, но, сняв пробу, я сам для себя решил, что не так уж и плохо. Через 2 часа Алан открыл глаза. «Давай уже, приходи в себя и завтракай», — сообщил ему. «А я пойду посмотрю, каким плетением тебя надо научить». «Плетением?» — переспросил он. Я кивнул. Передо мной стоял вопрос. Учить Алана магическим узором, а только потом показывать плетение, или сразу обучить его готовым заклинаниям, как это делают маги в Аландаре. Я хорошенько все обдумал и пришел к выводу, что учить парня узором и как они устроены — это лучший вариант, ведь тогда он сам сможет усовершенствовать плетение, а не просто их копировать. Однако на это у нас не было времени. Научить его за этот период, что у нас имелся до поступления в академию, было, если и не невозможно, то очень сложно. Так что подумал не рисковать и дать Алану скопировать плетение. Однако я твердо решил для себя, что это лишь на время. Думаю, в Академии Меридиан у нас будет достаточно возможностей, чтобы заняться фундаментальным изучением создания узоров. Отойдя от палатки, я вновь очутился внутри кольца. Там взял 2 свитка с магическими плетениями. Мой выбор пал на контроль Земли, практически базовое заклинание, на котором основывалась вся магия Земли. Наш гений каким-то чудом освоил это плетение, пусть и криво. Именно благодаря ему парень был способен кидаться булыжниками. Однако его вариация была крайне плохо оптимизирована. требовала кучу времени на подготовку и тратила огромное количество магической энергии. Вторым свитком я решил взять «Дрожь земли», тоже одно из простых заклинаний, но на более высоких уровнях, становящееся весьма эффективным. Этакое мини-землетрясение во время схватки может оказаться весьма неожиданным для противника, сбив его с ног. Подойдя к Алану, я протянул ему два свитка и сказал: «Здесь нарисованы схемы, как правильно создавать два плетения, которые ты будешь осваивать в ближайшее время. Сейчас я объясню тебе, как тут все устроено, и для начала ты попробуешь создать плетение контроля Земли». «Контроль Земли? Расскажи, пожалуйста, поподробнее», — попросил Алан. «На этом плетении основывается вся школа магии Земли. Оно позволяет контролировать перемещение Земли и камней. Его самое простое применение — это бросание булыжниками. Ты это уже делал, но сейчас постарайся забыть то твое кривое плетение». «Тогда давай приступим», — кивнул головой Алан. Следующие полчаса я подробно пояснял Алану, как работает это плетение, объясняя, что показано в свитке. Парень, как я и ожидал, схватывал все крайне быстро и вскоре уже пытался повторить на практике. Он, конечно, неуклюже сплетал узоры, но желания и настойчивости ему уж точно хватало. Поэтому я был уверен, если дать ему немного времени, он сможет плести узоры так виртуозно, что даже я не буду ему в этом равным. Наконец, после череды неудач, у Алана получилось создать свое первое нормальное плетение. Парень направил руки в сторону камешка, который рывками начал подниматься в воздух, пока не завис прямо перед ним. Дальше Алан начал играться с этим камешком, бросая его из стороны в сторону и заставляя выписывать круги и восьмерки. «Молодец. Теперь, когда ты освоил это плетение, нам пора идти. На следующем привале займемся дрожью земли. Пока будешь тренироваться по пути». Мы вернулись на дорогу, и наша телега вновь покатила по ней. Правя лошадью, я краем глаза наблюдал за действиями Алана и просто поражался. Всего за час контроль земли вышел на новый уровень. Теперь множество камешков крутилось вокруг него в замысловатом хороводе. Когда я учил его этому, то, конечно, знал, что он талантлив, но все равно видеть своими глазами такую скорость обучения — это действительно пугало. Я окончательно решил, на следующем привале будем учить второе плетение. Я не мешал работать своему спутнику. Он лишь прервался на короткую остановку для перекуса и вновь продолжил свои занятия по жонглированию камнями. Когда солнце уже заканчивало свой путь по небу, мы решили остановиться на ночлег. К этому времени количество камней, кружащихся вокруг Алана, существенно увеличилось. Снова съехав с дороги и найдя очередное место для ночевки, мы поставили палатку, наш повар поколдовал над котелком, и мы хорошо поужинали. После чего я, усевшись на землю и прислонившись к стволу массивного дерева, обратился к парню. «Пришло время обучить тебя второму плетению из свитка». «Наконец-то!» — радостно воскликнул Алан. «Итак, это плетение называется «Дрожь земли». Благодаря ему ты сможешь создавать небольшое землетрясение. Чем выше будет твоя ступень, тем больше будет площадь действия заклинания и его сила». «Я понял», — с нетерпением сказал Алан. Посмотрев на его горящие от возбуждения глаза, я лишь порадовался желанию этого человека учиться. Так что не стал томить его ожиданиями и сразу же передал ему свиток в руки. Дрожащими пальцами парень открыл свиток и начал вчитываться в его содержимое. Ему понадобилось 20 минут, чтобы прочесть все от корки до корки и досконально выучить. И, видимо, пришло время попытаться воссоздать плетение. Направив руки на поляну, Алан сосредоточился и постарался создать нужное заклинание. В итоге земля лишь немного завибрировала, да поднялся небольшой ветер. Безуспешно сделав еще несколько попыток, Алан нахмурился, однако не стал сдаваться. И вот, наконец, у него получилось. Я почувствовал гул и увидел, как в радиусе нескольких метров земля вспучилась. Если бы на этом месте стоял враг, думаю, вряд ли бы он удержался на ногах. Понятно, что подобное не спасло бы от нападения, но ведь это только начало. А в бою сбить противника с ног дорогого стоит, ведь он сразу становится практически беззащитным, пусть и на короткое время. И если парень продолжит свои тренировки, то с его скоростью развития, думаю, он уже через неделю сделает дрожь земли серьезным боевым заклинанием. «Неплохо получается», — похвалил я парня. «Этого недостаточно», — пробурчал Алан. «Ничего страшного, у тебя еще будет много времени, чтобы отточить оба заклинания». «Ладно, тогда я еще потренируюсь на следующем привале», — сказал юноша, немного успокоившись. На этом тренировка закончилась, и мы отправились спать. Утром, позавтракав, вновь двинулись вперед. По пути Алан тренировал то контроль земли, то дрожь земли. В очередной раз, остановившись, парень сконцентрировался и, направив руки в сторону одной из полян, что тянулись вдоль дороги, создал нужное плетение. Земля, перемешанная с травой, буквально вспучилась, превратив некогда ровную площадку в уродливое место, изрытое ямами. Увидев результат, я похвалил Алана, действительно поразительный талант к магии. Через полтора часа впереди неожиданно послышался гомон голосов. А еще через 10 минут мы увидели повозку, запряженной лошадью. За поводьями сидел нескладный мужчина средних лет, залысиной на голове и пышными усами. Его окружило 7 людей в потасканной броне. Судя по их лицам, это были бандиты. Но тем не менее, по их аурам я понял, что среди них 4 были магами начальной ступени, 2 учениками и 1 адептом. «Не трогайте меня, пожалуйста! Я всего лишь бедный купец!» — лепетал мужчина. «Купец, говоришь? Ну тогда давай весь свой товар вместе с лошадью и повозкой, и можешь проваливать!» С мнимым великодушием предложил главарь шайки. Я посмотрел в сторону Алана. Взгляд парня говорил о многом. Он явно хочет вступиться и помочь несчастному купцу. Ну что ж, раз хочет, пусть вступается. Я, собственно, был не против, даже скорее за. Не потому, что был таким добросердечным, чтобы помогать каждому встречному поперечному. Все дело в возросших магических навыках Алана. Пришло время ему показать, чего он стоит в бою.